Марк Кефай на этот раз не стал уходить от прямого ответа. Да, среди слуг, обитающих в его особняке, имеется маг, о чем знают многие, в том числе и, в первую очередь, Каскад. Более того, величайшим соизволением каждому верхсоветнику разрешено держать в своем особняке лояльного, тщательно проверенного и полностью подчиненного Каскаду мага, поскольку никто другой не сможет защитить от колдовства столь надежно, как посвященный в его колдовство таинство. Не все верхсоветники пользуются этой привилегией, но кое у кого, как у Марк Кефая, в особняках тоже обитают маги. Правда, личный маг Марк Кефая хоть и полностью проверен в свое время Каскадом, но на беду последнего отнюдь не полностью Каскаду подчинен, а если уж быть точным, то вовсе не подчинен. Вот таким человеком оказался верхсоветник Марк Кефай, с которым сегодня свела судьба графа Гейра, лорда Сварога. «С чего же нам начать?» Весело задала вопрос щепка Визари, катая яблоко по столу. «Уважаемый Сварог пока не в курсе всех тонкостей нашего предприятия, да и уважаемому Марк Кефаю будет небезынтересно узнать кое-какие подробности». «Есть еще какие-то подробности?» — нахмурился верхсоветник. «Вы всякий раз удивляете меня, госпожа. Я вижу две возможности начать». — сказал Сварог. — Или сначала, или с главного. — Полагаю, начать лучше будет все-таки с главного, потому что если мы пойдем с самого начала, то утомим наших друзей. Щепка поочередно кивнула в сторону Марк Кефая и медведя. — Потому что долго будем разбирать сугубо личные вопросы, касающиеся исключительно нас двоих. — Признаюсь, — мрачно усмехнулся Сварог, — множество сугубо личных вопросов вертится у меня на языке. — Понимаю, — кивнула Визари, — и мне самой кое о чем не терпится спросить. Но в преддверии едва ли не самой важной нашей жизни минуты. Подождите. Босой медведь все же не выдержал, он неуклюже встал, вытер рукавом пот со лба. — Я это пойду, наверное, к монаху. Визари усмехнулся. — Уверяю вас, уважаемый медведь, что ваше присутствие не только уместно, но и желательно. К тому же вы и так уже узнали немало секретов, каждый из которых тянет на немедленное растворение. Так что услышите чуть больше или меньше, никакого значения не имеет. И вообще я хотела бы, чтобы вы стали моим искренним и верным союзником. Возможно, вас ждет большое будущее». Медведя перекосило от обращения на «вы», так как не перекосил бы алкоголика, которому вместо вина подсунули яблочный сок. Более он ничего не сказал, никуда не ушел, лишь молча сел, подвинул к себе стакан с пивом, крепко сжал его в ладонях и опустил глаза. «Я вдруг поняла, с чего следует начать. Не сначала, нет, а с предначала». С того, что в книгах называется прологом, а в музыке — прелюдией. Да, это необходимо. Щепка Визари неспешно поднялась со своего места, отошла к стене, провела по ней ладонью, обернулась и сказала задумчиво, с ноткой сожаления, таким тоном сказала, каким обычно говорят, а погодка-то сегодня, увы, не для верховых прогулок. Прелюдия такова. Этот замок принадлежит мне, он мой, по праву рождения и наследования. Сварогу, собственно, в этот момент было глубочайше наплевать, ее этот замок или же нет. Однако Марк Кефай, после некоторого остолбенелого молчания, отреагировал более чем бурно. — Постойте-ка! Марк Кефай вскочил. Марк Кефай выглядел бесконечно потрясенным. «Мне, между прочим, известно, кому принадлежали эти земли, этот замок. Значит, это что же получается? Получается, что вы из рода Ахтлагон?» «Вот видите, какой сегодня важный вечер в жизни каждого из нас!» Печально улыбнулась щепка. «Срываются покровы, снимаются маски, открываются лица». Даже мой давний и ближайший соратник Марк Кефай, от которого у меня не было никаких, ну, почти никаких тайн, и тот поражен. Поворотный вечер. Таких в жизни человека насчитывается гораздо меньше, чем пальцев на одной руке, и закончила несколько театрально. Ах, я определенно чувствую, что в воздухе веет пряный аромат грядущих перемен, присутствует неуловимая атмосфера великого перелома. Поскольку верхсоветник все еще пребывал в состоянии ступора, и пауза вот-вот грозила перерасти в сцену, обычно именуемую «милиционер родился», Сварог кашлянул и сказал первое, что пришло в голову. «Как я понимаю, Визари — это не родовое имя, а, ну, выразимся так, творческий псевдоним. И да, и нет. Но об этом после», — отмахнулась Щепка. «А вот родовое имя почему-то испугало уважаемого верхсоветника». «Почему это испугало?» — ожил, вскинулся верхсоветник. «Испугало, испугало, не отрицайте». «И я догадываюсь, почему».